Очарование природы. Винсент прибыл в Арль 20 февраля 1888 года. Он проведет там 19 месяцев, и этот период будет отмечен трансформацией его отношений не только с природой, но и со всем окружающим миром. Первое знакомство с югом оказалось болезненным. Пейзаж далек от ожиданий художника, цвета скорее напоминают Голландию, нежели Японию. Для начала скажу, что тут выпало как минимум 60 сантиметров снега, и он все продолжает падать. Еще до прибытия в Тараскон, последняя крупная остановка перед Арлем. Передо мной открылся чудесный пейзаж. Огромные скалы желтого цвета, внушительных форм и весьма интересно очерченные. В маленьких скалистых долинах ряды деревьев с круглой кроной и листвой оливкового или серого цвета, судя по всему, лимонные рощи. Здесь в Арле поля кажутся плоскими. Моему взору предстали великолепные поля с красной землей, возделанные под виноградники, а позади — гряда гор мягко-фиолетового оттенка. Снежные пейзажи с белыми вершинами на фоне яркого, как снег, неба очень похожи на зимние пейзажи с японских эстампов. Несмотря на то, что в природе пока что доминируют белые и холодные тона зеленого и серого, чередующиеся с коричневым цветом еще голых виноградников, Винсент все же умудряется найти соответствие между пейзажем Прованса и японскими картинками из его коллекции. Он не собирается унывать из-за зимней погоды. Первые дни после приезда он посвящает натюрмортам, дабы не выходить из дома и не страдать от аномально низких температур, которые удивляют даже местных крестьян, не привыкших к морозам. Когда снег начинает таять, Винсент совершает вылазки на окрестные холмы и делает несколько акварелей. В них желтый, красный и зеленый проглядывают под слоем белого снега, в котором отражается ясное небо. Примечание. Президент США Дональд Трамп после инаугурации в 2018 году попросил у руководства Нью-Йоркского музея Гуггенхайма одолжить ему пейзаж со снегом Ван Гога во временное пользование для украшения Белого дома. Директор музея Нэнси Спектор ответила отказом, предложив в качестве альтернативы работу Маурицио Кателлана «Америка», унитаз из золота 750-й пробы. Ван Гог доходит пешком до равнины Лакро, которая представляет собой возделанные поля в устье Рона, поднимается по заснеженным тропинкам Мон-Мажура, холма у подножья Малых Альп. Его прогулки длятся целыми днями. С собой художник берет паек из хлеба и молока, краски и мольберт с колышками для его закрепления во время сильного ветра. Довольно скоро Винсент убеждается в необходимости обзавестись надежными приспособлениями, чтобы холст не раздувало, а листы не уносило. Пейзаж настолько очарователен, что он готов выносить любые тяготы, даже мистраль, дующий с северо-запада с такой силой, что невозможно удерживать в руке кисть. «Я уже говорил тебе о том, что мне приходится бороться с мистралем. На ветру довольно сложно управлять кистью, потому-то мои этюды и кажутся несколько дикими. Поток ветра хлещет в лицо, а если повернуться к нему, становится невозможно дышать. Стоя посреди равнины, я испытываю умиление, представляя дядю, борющегося с той самой природой, которую желает изобразить. Яркий пример упорства Ван Гога, его несгибаемой силы воли, стойкой перед любой критикой. Те немногие жители, которых я встречаю на улицах Арля, помнят, как Винсент решительной походкой направляется за город холодным февральским днем. Он шагает легко, как будто не чувствуя за спиной веса инструментов. Проходит несколько недель, и зима уступает дорогу мягким весенним температурам и солнечному свету, в окрестных садах начинают распускаться цветы. Гуляя среди них, Винсент радуется, как ребенок. Временами на меня находит какое-то внезапное озарение, и вот я уже не помню себя и рисую, будто во сне. Да и жизнь вокруг просто сказка. Ван Гог торопится запечатлеть эти цветущие поля, ведь через какие-нибудь пару недель они отцветут. Над его головой зеленеет ветка на фоне синего неба. Он срывает ее и приносит домой, где ставит в воду, чтобы иметь возможность получше рассмотреть почки и нарисовать их, когда будет плохая погода. Из писем, которые дядя отправляет отцу из Арля, я узнаю, что увлеченность весенними садами продиктована желанием создать как можно больше полотен, чтобы затем устроить выставку в Голландии. Неизбыточный проект, который, однако же, позволяет художнику сделать колоссальный шаг вперед в исследовании форм и цветов, то, что совершенно невозможно сделать во время обучения в студии. Ты же понимаешь, что палитра Мауве не годится для изображения южной природы. Мауве – человек севера, он был, есть и будет мастером темных тонов. Но современная палитра гораздо богаче в плане цвета, в ней есть небесно-голубой, оранжевый, киноварь, кислотный, желтый, винный, красный, фиолетовый. Многообразие цветов возвращает к спокойствию и гармонии. Юг – настоящий рай для Ван Гога, Аркадия, успокаивающая все тревоги. Узнав о смерти своего кузена Мауве, Винсент решает посвятить ему картину, которая изображает одно из самых прекрасных весенних деревьев – розовый персик, просыпающийся от зимнего оцепенения. Полотно он назвал «Воспоминания о Мауве». Персиковые деревья – поистине символ возрождающейся природы. Мой глаз инженера сразу уловил, что дядя пишет их, сидя или даже лежа под ними. Написанные с позиции «снизу вверх», деревья приобретают монументальность, превращаются в самый настоящий памятник – олицетворение жизни. В данный момент меня очень занимают фруктовые деревья в цвету – розовый персик, бело-желтая груша. Моя кисть не следует какой-либо системе. Я расплескиваю по холсту неравномерные мазки и оставляю все как есть. Тут жирные пятна цвета, там совсем голый холст, какие-то части незавершенные, где-то есть повторение, дикость одним словом. Работая все время на улице, я пытаюсь зафиксировать в своих рисунках самое главное, а затем пространство, намеченное контурами, более или менее выраженными, но так или иначе ощутимыми, я заполняю простыми тонами. В результате вся поверхность земли имеет одинаковый фиолетовый оттенок, небо синий, растение зеленый, который может быть сине-зеленым или желто-зеленым, тогда я делаю более интенсивным желтый и синий, соответственно. На протяжении последующих недель Ван Гог продолжает идти по пути интенсификации цветов, доводя их до крайности, семя попало в нужную почву. А пока что он потрясен новыми открытиями. Никогда дядя не видел настолько радостную природу. Фруктовые сады заражают его жизненной силой, которая находит отражение на палитре. Пока что нет и намека на выгнутые стволы и искривленные ветки, которые появятся на полотнах художника в период нервного расстройства. Я наблюдаю прекрасные поля и узнаю изображения, созданные Ван Гогом. Такое ощущение, будто ты действительно попал в рай, где даже самые жестокие вещи кажутся возвышенными. Яркий пример тому – коррида. Ты знаешь, что я не постоянен в работе и что увлечение цветущими садами не продлится долго. Возможно, скоро им на смену придут другие зрелища. Вчера я видел корриду. Против быка вышли 5 мужчин с бандерильями и кокардами. Один из тореадоров, перепрыгивая через барьер, сильно ударился пахом. Это был сероглазый блондин, вел он себя довольно хладнокровно. Говорят, он не скоро восстановится после удара. Одет он был в голубой с золотом камзол, совсем как маленький рыцарь на картине Монтичелли, висящей у нас дома, где 3 фигуры в лесу. Бой быков — необычайно красивое зрелище, особенно когда светит солнце и вокруг толпа людей. Именно публика занимает Винсента больше всего. Художник рисует не поединок человека и зверя, не напряженность, которая создается между ними на арене, а потухшие лица зрителей, направляющихся к выходу. Орлезианки в белых шалях, завязанных на груди, мужчины, обсуждающие только что увиденное представление, и лишь на заднем плане овации публики в честь Торрера. Дядя упорно сохраняет свою позицию стороннего наблюдателя, смотрящего на все происходящее как бы с краю. Арль привлекает туристов в первую очередь развалинами римского периода, к которым относится и амфитеатр, где устраивают корриду. Винсента этот аспект, похоже, не интересует вовсе. Виды, воспетые интеллектуалами со всей Европы, не вызывают в нем никаких эмоций. Даже когда Ван Гог отправится в исторический некрополь Алискамп, где парочки предаются любви среди древних саркофагов, его внимание привлекут высокие тополя, которые он тут же перенесет на холст. Деревья возвышаются, пересекая вертикальными линиями пространство картины. Дядя внимательно следит за цветением деревьев, отмечает сезонные изменения, возвращаясь по несколько раз в одни и те же места. Он исследователь живописи или, по его же собственным словам, японский художник-монах, наблюдающий природные циклы. Где бы я ни был, все здесь говорит мне о дяде. Даже то, что не сохранилось физически, осталось в памяти людей благодаря отпечатку личности Ван Гога.